Глава 12. «Люк, прошу вас успокоиться», — произнес Жозе, который сидел напротив, с обеспокоенным взглядом. «Да я спокоен», — ответил я и отложил письмо в сторону. «Странно, как он вообще заметил? Неужели мои чувства вышли из-под контроля? Неужели молодое тело Люка Кастельмора снова подвело?» «Да?» — неуверенно спросил Жмельяк. «По вам и не скажешь, хотя...» Он повнимательнее присмотрелся ко мне, и я улыбнулся. Я уже успел взять над своими эмоциями контроль, поэтому сейчас он бы точно ничего не смог увидеть. «Да, будь уверен, Жозе», — ответил я. «Просто эта новость была для меня довольно неожиданной», — честно признался я. «Что думаете?» — спросил кардинальский сын. «А у меня есть выбор?» — усмехнулся я, посмотрев собеседнику в глаза. Жумельяк тяжело вздохнул. «Не думаю, Люк», — он покачал головой. «Тогда зачем спрашиваете?» — спросил я и, взяв в руки бокал с вином, сразу же опустошил его. «И что дальше?» — прямо спросил я. «Ничего», — мой собеседник покачал головой. «Ничего в вашей жизни не изменится», — добавил он и тоже взял в руки бокал. «С трудом верится, Жозе. Военное звание просто так не присуждают, особенно офицерское», — ответила собеседнику. «Ваш отец хочет затащить меня в армию?» — прямо спросил я. «Не буду вам врать. В этом кардинал сильно заинтересован», — ответил Жмельяк. «Заинтересован?» — усмехнулся я. «Да он уже это сделал», — я кивнул на письмо. «Это всего лишь документ о присуждении вам воинского звания», — ответил Жозе. «Это не говорит о том, что сегодня или завтра вы должны собрать вещи и отправляться на войну», — произнес он и снова наполнил наши бокалы. «Ох, если он пытается успокоить меня, напоив, то тут его ждет серьезное разочарование». «Это он вам лично сказал, Жозе?» — с претензией в голосе спросил я. «Кажется, мой вопрос застал моего друга врасплох». «Нет», — неуверенно ответил он. «Ясно». Я взял со стола тонко нарезанный ломоть мяса и съел его. «Значит, ручаться за то, что я хоть завтра отправлюсь на войну, вы не можете, так?» — прямо спросил я, глядя своему собеседнику в глаза. «Не могу», — в голосе Жумельяка прозвучали нотки вины. «Как я и думал». «Ясно», — без особого энтузиазма ответил я. «На самом деле я знал, что рано или поздно меня все равно завербуют в армию. Вот только не думал, что это произойдет так скоро». «Вы на меня злитесь, Люк?» — спросил Жозе. «Нет», — честно ответил я. «Не думаю, что в этом есть ваша вина». «Вы правы», — кивнул он. «Если мой отец что-то задумал, то ему плевать на остальные мнения, даже если оно исходит от его сына», — добавил он и сделал несколько глотков вина. Он еще хотел что-то сказать, но передумал, так как к нашему столу подошла официантка. «Господа, желаете что-нибудь еще?» — спросила она, при этом смотря на меня и явно строя глазки. Жозе оглядел стол. «Пока нет», — ответил он. «Хотя, что у вас есть из хорошего крепкого алкоголя?» — спросил он у девушки. «У нас большой выбор, господа», — ответила она. «Сейчас я принесу список того, что есть», — добавила она и, бросив на меня последний взгляд, виляя бедрами, удалилась. Жумельяк проводил ее взглядом и потом посмотрел на меня. «Люк, вы почему теряетесь?» — недовольным голосом спросил он. «Вы о чем?» — решил уточнить я. «О том, что вы ей явно нравитесь», — ответил мой собеседник, после чего взял кусок хлеба, сыр, мясо и соорудил себе бутерброд. «И что теперь?» — усмехнулся я. «Я много кому нравлюсь. Но не на каждую же встречную мне бросаться», — добавил я. «Тссс!» — Жумельяк приложил палец к губам. А буквально через пару секунд к нашему столу вернулась официантка. «Вот», — она протянула нам по листку, на котором очень красивым почерком были написаны названия напитков, которые мне ни о чем не говорили. «Что-то еще?» — спросила она, смотря исключительно на меня. «Нет, спасибо», — холодно ответил я, решив не давать ей ложных надежд. «Хорошо», — ответила она, явно немного расстроившись моей отстраненностью, после чего ушла. А мы с кардинальским сыном снова остались вдвоем. «Эх, я вас не понимаю, Люк», — Жумельяк покачал головой. «Такая красотка, а вы...» Он налил себе вина, после чего посмотрел на письмо о присвоении мне воинского звания. «Его лучше убрать», — он кивнул на бумагу. «Я не собирался его тут оставлять», — ответил я и взял письмо от короля в руки. Кстати, звание я получил именно от короля, а не от кардинала, что опять же говорило о том, что теперь обо мне знает и король. А я ведь вообще не хотел отсвечивать. «Жозе, могу я спросить вас о короле?» Я посмотрел на Жумельяка, и тот сразу же напрягся. Сын кардинала осмотрелся по сторонам. «В зависимости, какой это вопрос?» — негромко ответил он. «Обычный?» — усмехнулся я. «Звание мне дал король, верно?» Я кивнул на письмо с печатью Людовика Мудрого. «Да», — ответил мой собеседник. «Все звания в стране присуждает только король», — добавил он. «Получается, что теперь моя фамилия, о которой раньше он, скорее всего, даже не слышал, у короля на слуху, так?» — спросила собеседника. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — громко рассмеялся Жозе. «Нет, Люк, нет!» Он отрицательно покачал головой. «Его интересуют только балы и фаворитки. Уверен, что он даже не прочел это письмо, и лишь поставил свою печать», — произнес Жумельяк, чем слегка удивил меня. «Да, я слышал, что король Галарии был не особо далеким человеком, но чтобы настолько...» «А почему вас это беспокоит, Люк?» — поинтересовался Жозе. «Не хочу, чтобы моя фамилия была на слуху, и чтобы меня лишний раз беспокоили», — честно ответил я. «Хотите спокойной и размеренной жизни?» — усмехнулся кардинальский сын. «В точку. Именно этого я и желаю больше всего», — ответила собеседнику, и на его лице появилась грустная улыбка. «Увы, дорогой Люк, этого я вам обещать не могу», — ответил он и поднес к губам бокал с вином. «Во всяком случае, не после того, что произошло в проклятых землях», — добавил он и посмотрел мне в глаза. «Хотя, думаю, вы и сами должны это понимать». Признаться честно, его слова не удивили меня. Слишком много всего произошло по другую сторону разлома. И, разумеется, ко мне должно было возникнуть много вопросов. «Понимаю», — ответил я. «Я так полагаю, то, что я до сих пор не нахожусь в Тузуле или столице, это ваша заслуга?» — прямо спросил я. «Не буду врать, да», — ответил Жумельяк. «Пришлось изрядно подергать за ниточки и даже попросить помощи отца, чтобы вас не затаскали под опросом», — добавил мой собеседник и посмотрел мне в глаза. «Но сразу скажу», — он стал очень серьезным. «Отцу достался подробный отчет о том, что произошло в проклятых землях, и повлиять на то, что он будет с ним делать, я не могу. Также я знаю, что отец Винсента Рошфора просил аудиенции у Высокопреосвященства. Не знаю, чем закончился их разговор, но раз на ваших землях нет воинов Рошфоров, значит, они не в курсе того, что произошло там». Закончил он свою мысль и добил содержимое своего бокала, после чего начал жевать сделанный ранее бутерброд. «Спасибо», — от чистого сердца поблагодарил я Жозе. Я догадывался, что именно он повлиял на то, что я не оказался в застенках какой-нибудь тайной полиции или дознавателей, и уже когда мне через пару дней разрешили покинуть портовый город, был очень ему признателен. «Пожалуйста», — ответил Жумельяк, «но я не могу ручаться за то, что будет делать с полученной из моего отчета информации отец». «Решит сделать меня военным», — усмехнулся я. «Уверен, это идея Высокопреосвященства». «Возможно», — мой собеседник пожал плечами. Хотя, судя по его глазам, он был уверен, что именно так и было. «А еще титул, видимо, в качестве аванса», — добавил я, так как все сейчас для меня было очень прозрачно. «Нет, не думаю, что титул — это какой-то аванс. Вы его и так заслужили. Эпидемия в Сент-Эрене, поход в проклятые земли, пленение опасного врага, уничтожение форта Блистательный. Ну и самое главное...» Последнюю часть предложения он сказал практически шепотом. «Хм, а ведь и правда, что для этой страны я уже сделал предостаточно. Повезло Галларии, что я не появился в этом мире, в какой-нибудь провинции Иллерии. Тогда все могло бы обернуться совершенно по-другому. Кстати, давайте-ка еще раз выпьем за ваш титул». Жозе поднялся из-за стола и высоко поднял свой бокал. Его желание напоить меня даже немного забавляло. «Ладно, подыграю». Я тоже встал и поднял бокал, наполненный вином. «За ваш новый титул!» — громко произнес он, да так, что на нас покосились остальные посетители трактира. «Спасибо», — поблагодарил я Жумельяка, и мы звонко чокнулись бокалами. «А теперь можно перейти к чему-то более крепкому», — сев обратно, произнес кардинальский сын. «Красавица!» — он поманил официантку рукой, и, когда она подошла, начал заказывать что-то из списка. Так как я не разбирался в названиях, то я лишь слушал и иногда кивал, когда друг что-то спрашивал у меня. Ну и судя по количеству заказанной выпивки, вечер обещал быть очень длинным. Жозе закашлялся и резко принял сидячее положение. Он покрутил головой по сторонам и встретился со мной взглядом. «Где мы?» — растерянно спросил он. «В моей карете», — улыбнувшись, ответил я другу, который вчера очень перебрал. А так как было уже утро и светало, Ты решил не тратить время на то, чтобы еще день, а возможно даже и больше, он будет приходить в себя. Поэтому, доведя его до поместья, я приказал Фредерику запрягать лошадей, после чего мы сразу же отправились в мои земли. Фух! Он тяжело вздохнул и взялся за голову. «Люк, могу я вас кое о чем попросить?» — жалобно спросил он. «Держите, Жозе». Я протянул ему магическую фляжку с холодной колодезной водой. «Благодарю». Он схватился за нее, будто бы это было какое-то сокровище, и начал жадно из нее пить, благо запас воды там был очень большой. «Фух!» — облегченно вздохнул он и откинулся на спинку дивана, на котором сидел. «Как вы?» — поинтересовался я. «Нормально», — улыбнулся он. «Бывало и хуже», — добавил он и начал хлопать себя по камзолу. «На месте», — довольным голосом произнес он, после чего опустил руку во внутренний карман своей верхней одежды и выудил из него небольшую фляжку. Откупорив крышку, кардинальский сын принюхался. «То, что надо», — довольным голосом произнес он. А затем сделал парочку глотков и протянул фляжку мне. «Спасибо, но я откажусь», — ответил я Жумельяку. «Хотя вы и без этого». Он кивнул на предмет у себя в руках. «Выглядите слишком хорошо. Поделитесь, Люк, своим секретом. Вы выпили вчера не меньше меня, а выглядите, как будто вовсе не пили. Как вам это удается?» Он смерил меня подозрительным взглядом. «Хороший метаболизм», — усмехнувшись, ответил я. Вообще весь секрет был в ядовитом сердце, которое позволяло мне быстро выводить токсины из своего организма. Вот, по сути, весь секрет. «Да уж, мне бы такой». Жумельяк тяжело вздохнул. «Можно просто меньше пить», — предложил я. И Жозеп посмотрел на меня, как на идиота. «Нет, Люк, нельзя», — ответил он и, отодвинув занавеску, посмотрел в окно. Он сразу же поморщился от яркого света и отодвинулся. «А сколько времени?» — спросил кардинальский сын. «Пару часов после полудня», — ответил я, наблюдая за другом. «Ох!» — держась руками за голову, он начал качать ею. «Может, помочь бедолаге?» — подумал я. «Потому что и из его тела я так же, как и из своего, мог вывести токсины». «Нет. Во-первых, пусть это будет для него уроком. А во-вторых, я и так показывал слишком много своих способностей, которые большинству жителей этого мира покажутся странными. Я открыл пару окон, и внутри кареты стало гораздо свежее». «Могу я попросить у вас еще воды?» — спросил Жозе через пару минут. «Разумеется», — кивнул я и протянул ему фляжку. «Может, хотите перекусить?» — поинтересовался я, ибо сам я уже позавтракал. «Не-е-е-е», он отрицательно покачал головой. «Еда мне сейчас точно противопоказана», — добавил он, отдавая мне обратно магический предмет. «Лучше оставьте себе, он вам нужнее», — ответил я и усмехнулся. «Благодарю», — ответил Жозе, и предпринял вторую попытку выглянуть в окно. В этот раз у него получилось лучше, и он даже высунул голову из кареты наружу. «Фух!» — он облегченно выдохнул и несколько минут ехал так. Затем он вернулся и улыбнулся. К слову, после небольшой прогулки Жозе стал выглядеть немного свежее. «Странно, но как будто я теперь даже хочу поесть», — удивленно произнес он. «Люк, вы помните, по дороге к вашим землям есть приличные трактиры?» — поинтересовался кардинальский сын. «Да, но Фредерик приготовил нам еду в дорогу», — ответила собеседнику, и вынул из-под скамьи дивана, на которой сидел, корзину с едой. «Уверен, будучи человеком военным, Жумельяк не сочтет, что есть эту еду ниже своего достоинства». «Как-то неудобно, Люк», — неуверенно ответил он. «Ешьте», — усмехнулся я, и пододвинул корзину к нему ближе. «Хорошо». На его лице тоже появилась улыбка. «Тогда с радостью приму ваше предложение», — произнес он и накинулся на снедь, которую Фредерик заготовил нам в поездку. «О, да тут и вино есть», — довольным голосом произнес Жозе и откупорил кувшин. Не хотелось его заранее разочаровывать, но никакого вина в корзине и в помине не было. Сделав несколько больших глотков, он смерил меня недовольным взглядом. «Морс, дорогой Жозе, он полезнее вина», — произнес я с лукавой улыбкой на лице. Жумельяк отставил кувшин в сторону, но есть продолжил. «Спасибо», — довольным голосом произнес он, когда закончил трапезу. «Пожалуйста», — ответил я, наблюдая за другом, который, видимо, полностью мне доверял и мог позволить в моем присутствии вести себя, как ему хочется. Просто быть собой. При других, даже если это были Анри и Жюль, он вел себя иначе. «Фредерик!» Он снова высунулся из окна. «По дороге будут приличные кабаки?» поинтересовался он у моего слуги. «Да, господин», — ответил дворецкий. «Далеко?» — поинтересовался маг воздуха, и его собеседник задумался. «Через час пути где-то», — наконец ответил он. «Отлично! Останови, когда подъедем», — сказал Жумельяк и вернулся в карету. «Разумеется, господин», — ответил ему Фредерик. Все оставшееся до трактира время мы ехали и общались с Жозе на отвлеченные темы. А спустя назначенное время карета начала замедлять ход, пока вовсе не остановилась. Я выглянул в окно, но никаких трактиров на обочине тракта не было. Причем ни слева, ни справа. А затем я увидел, почему мы остановились. «Разбойники, господа», — произнес Фредерик спокойным голосом. «Скорее всего, дезертиры», — добавил он. Я посмотрел на Жумельяка и увидел на его лице улыбку. «Дезертир, значит», — процедил он сквозь зубы. «Хорошо». Он открыл дверь и покинул карету. Я вышел вслед за ним. «Я сам разберусь, Люк», — сказал он мне, когда я с ним поравнялся. «Нет, я теперь тоже военный, так что это и мои полномочия», — ответил я собеседнику, начиная возводить вокруг себя магический барьер и смотря вперед, туда, где происходила какая-то суета. «Тогда предлагаю вам поспешить, лейтенант Кастельмар», — усмехнувшись, произнес Жозе и взмыл в воздух.